Глава 7. Брачные узы и семейные связи. Существа второго сорта. Образ жизни викторианцев, при котором условности определяли каждый их шаг, был бы очень утомителен для современного человека, хотя мужчины нашли бы в нем много приятных моментов. Ведь тогда мир был создан для сильного пола, обладавшего деньгами и властью. Все крутилось вокруг них и для них. Преимущества мужчин просматривались в каждом аспекте жизни. Негласными правилами было закреплено, что каждый молодой джентльмен до вступления в брак должен иметь любовницу. К ее выбору он обязан отнестись внимательно, не только с медицинской точки зрения, но и с позиции того, чтобы не иметь проблем в будущем, когда придет время заканчивать отношения. Женщины же были совершенно бесправны. Идея противозачаточных средств считалась аморальной. В светском обществе бытовало убеждение, что женщина может забеременеть в момент оргазма, и поэтому, если она будет держать себя в руках, то предохранит себя от нечаянного сюрприза. Общественное мнение не задавалось мыслью о том, что большинство женщин имеют детей, не представляя себе, что же нужно испытывать во время близости. В нежелательной беременности обвиняли женщину, мол, ты хотела получить удовольствие, ты его получила. Писатель Чарльз Диккенс женился в 1836 году на девушке Кэтрин, которая приехала к нему на постоялый двор, где он снимал комнаты. Там они жили вместе с его братом Фредериком и сестрой Кэтрин, Мэри. Молодая жена оказалась перед необходимостью смотреть за домом и училась всем премудростям вместе с сестрой, которая в дальнейшем переехала вместе с ними в отдельный дом и помогала Кэтрин воспитывать 10 детей, родившихся у нее за 16 лет. После постоянных родов, чередовавшихся с выкидышами, Кэтрин чувствовала себя неважно и была благодарна сестре за помощь. Диккенс счел эту ситуацию ненормальной и опубликовал в «Нью-Йорк Трибюн» статью о том, что его жена страдает от умственного расстройства. Он поставил ей такой диагноз, так как ничем иным, по его мнению, невозможно было объяснить ситуацию, при которой женщину не интересует ее собственный дом. Такой ход частенько использовался в XIX веке. Развод получить было не так-то легко, и многие мужья таким образом подготавливали для него почву. Джон Раскин, чувствуя себя неудовлетворенным в своем неудачном и недолгом браке, писал адвокату: «Я женился на Эффи, думая, что она так молода, и я смогу повлиять на нее в том направлении, которое выберу сам, и сделаю из нее такую жену, какую мне нужно. Но, как оказалось, она вышла за меня замуж, надеясь сделать из меня мужа, какого захочет. Я переживал, убедившись, что я не смогу изменить ее, а она была унижена и раздражена, обнаружив, что не может изменить меня. Причина кроется, как мне кажется, в легком нервном повреждении мозга. Иначе как можно объяснить, что она все время думает о том, что я должен ухаживать за ней, вместо того, чтобы самой заботиться обо мне? Как еще это можно объяснить, если не умопомешательством?» Это явление было отражено в английской литературе викторианского периода. Помните Джейн Эйр, Шарлотты Бронте? Секрет леди Одли, Мэри Элизабет Брэддон? Оба произведения объединяют примеры женщин, запертых собственной семьей дома, как в тюрьме, что и явилось причиной их помешательства. Уикли Коллинз в книге «Женщина в белом» рассказывает о неуравновешенной Лори Глайд, помещенной мужем в лечебницу, откуда не выходят, за то, что она не согласилась подписать завещание в его пользу. Если бы она сделала так, как он хотел, он бы ее отравил. В этом же случае ее объявили ненормальной. Психика женщин викторианского периода действительно была слабой и неуравновешенной. Сначала они ограждались родителями от реальной жизни, а затем без подготовки вступали в нее, не всегда умея выдержать давление. Женщины считались существом второго сорта, нужными на Земле только для развлечения и рождения детей, если им повезло с происхождением, и для работы, не покладая рук, если нет. Позиция мужа в данной ситуации никак не помогала. С одной стороны, беря жену под свою защиту, он сажал ее в клетку, часто не разрешая поддерживать прежние знакомства. Отныне у женщины не должно быть ни одной самостоятельной мысли и ни одного постороннего желания. Даже чтобы посетить отца и мать, она должна была спрашивать разрешение. Полная материальная зависимость только усугубляла ситуацию. Мужчины снимали стресс в клубах, на дружеских попойках, в объятиях актрис. Даже в загородных имениях количество развлечений у них было большим, чем у женщин. Приезжая вместе с женами в имение, где собирались компаниями, мужчины оставляли своих спутниц на целый день одних, а сами после раннего завтрака уезжали верхом на соревнования, скачки, охоту, рыбную ловлю или просто на кутеж. Их жены под присмотром хозяйки дома все это время проводили в ожидании мужей. Занятий у них было немного. Собравшись вместе в одной комнате вышивать, гулять в саду, либо выезжать на прогулку верхом. Вечером они видели мужей только за ужином. Все было устроено мужчинами для своего спокойствия. В любых семейных неурядицах винили женщину. Несмотря на то, что во главе страны стояла королева, она ничего не сделала для изменения положения женщины. Являясь лидером в собственной семье, она не видела необходимости в переменах в семьях подданных. Только в 1882 году был принят закон, позволивший женщине распоряжаться своей недвижимостью. Избирательного права женщины добились только во время внука Виктории. Сын ее, Эдуард VII, внес свою лепту в раскрепощение женщин тем, что практически узаконил адюльтеры. Имея красавицу-жену Александру, он почти каждый вечер наведывался к чужим женам в отсутствие их мужей. Обычно все любовные похождения держались в секрете. Однако, кто в Англии не знал карету наследника, а затем и короля? Обычный визит вежливости для близко знакомых мужчин не должен был продолжаться более часа. Его же коляска, а затем и автомобиль, оставались возле крыльца после полуночи, уже одним этим обрекая принимавшую его женщину на пересуды. Как должны были реагировать на подобное высоконравственные викторианцы? Заклеймить негодницу позором, исключить ее из приличного круга и, посмеявшись над обманутым мужем, выражать ему сочувствие? А вот и нет. Мужа одобрительно похлопывали по плечу, опуская в разговоре причину его неожиданного продвижения по службе, а жена становилась царицей бала. Ее расценивали как самую интересную женщину в обществе, и каждый пытался добиться ее благосклонности.